Глава 8. Ева. Лифт бесшумно скользнул вниз, и я почувствовала, как нервное напряжение сжимает меня изнутри. Он же, напротив, был спокоен, как айсберг в океане. Автомобиль уже ждал. Водитель открыл двери для него и для меня. Класс. Только что-то красной ковровой дорожки не видно. Забыли? Ай, как нехорошо. В салоне авто ладонь Волкова сразу легла на мое колено, теплая, тяжелая, уверенная, не поглаживая, не лаская, а просто лежала, словно метка собственности. «Мой мужчина или мой хозяин?» Я сглотнула, глядя на его профиль в полумраке салона. Он не смотрел на меня, но его пальцы слегка сжали мою коленку, и по телу пробежала дрожь, смесь страха и возбуждения. Дорогой автомобиль тронулся так плавно, что я почти не почувствовала движения. Мы ехали в полном молчании. Город с затонированными стеклами превращался в размытую акварель огней. Я пыталась угадать, куда мы направляемся, но когда машина остановилась у неприметного здания с минималистичной вывеской, у меня перехватило дыхание. Ресторан северной кухни. Я читала о нем. Самый закрытый ресторан города. Чтобы сюда попасть, нужно записываться за 3 года вперед, а еще надо быть готовым отдать за ужин сумму, сравнимую с ипотечным платежом. Мой внутренний журналистский инстинкт зашевелился. Вот бы сделать материал. Но мой внутренний реалист тут же съежился. Я писала о муниципальных проблемах, о подлых богачах, эксплуатирующих страну, а не о трюфелях и черной икре. Внутри все было именно таким, каким и должно быть в храме кулинарии. Приглушенный свет, струящиеся линии интерьера, никакой позолоты и лепнины. Только дорогие материалы, идеальные пропорции и воздух, пахнущий чем-то неуловимо дорогим. Александру не нужно было называть свое имя, его уже ждали. Менеджер с идеальной улыбкой провел нас к столику у окна, откуда открывался вид на ночной город. Это оказался его личный столик, Александра Волкова. Да. Меню было произведением искусства. Северная сибирская кухня. Никаких паст и фуагра, только то, что рождается в суровых краях. Муксун холодного копчения, нежнейшая оленина с брусничным соусом, грибы-дикоросы, собранные в тайге, крабы ледяных морей, нежнейшее мясо. Цены заставляли кровь стынуть в жилах. Я мысленно поблагодарила небеса, что платить придется не мне. Я впервые жалею, что работаю в дешевой газетенке. Не удержалась я, закрывая меню. Вот бы написать обзор. Может, хотя бы на телефон снять? Александр поднял на меня взгляд. В его глазах мелькнула тень насмешки. «Сегодня ты не журналист, Ева, ты моя женщина. Расслабься и получай удовольствие». «Моя женщина». Так просто. Захотел и взял. Когда надоем, выбросит. Мне захотелось взять эту шикарную вилку и со всей дури воткнуть ее в ладонь Волкова. Классная вышла бы сцена. Официант принес закуски. Строганину из чира, выложенную на глыбе льда, и черную икру. На миниатюрных блинах из корня сельдерея. А еще вишневую наливку в запотевшем графине. «Основные блюда будут через 20 минут», — пообещали нам. Я взяла вилку, чувствуя, как под пристальным взглядом Александра кожа наливается жаром. Он наблюдал за мной, будто ждал реакции. А я думала лишь об одном. Что он все-таки скажет, когда речь зайдет об отношениях? И почему это слово звучало так, словно он собирался не говорить об отношениях, а диктовать мне условия? Черт, как же вкусно! Ладно, так и быть, сегодня я его женщина. Основные блюда прибыли как произведение искусства на широких темных тарелках, где каждый элемент был выверен до миллиметра. У Александра телячья лопатка, томленная в облепиховом соусе с диким медом, лежала рядом с хрустящими копчеными кореньями и нежным пюре из топинамбура. У меня стейк из морала, почти кровавый, с дымчатым ароматом можжевельника и золотистой корочкой, украшенной микролистиками северных трав. Подача была настолько идеальной, что казалось кощунством нарушать эту композицию. Я взяла вилку, отрезала кусочек марала. Мясо таяло во рту, взрывной волной, раскрываясь сочностью, дымной глубиной и сладковатой горчинкой ягод. Закрыв глаза, я издала непроизвольный тихий стон. Это было чистое, почти животное удовольствие. «Если ты продолжишь есть так сексуально», — раздался его низкий голос, — «я не ручаюсь за себя». Я открыла глаза, облизнула губы и рассмеялась. «Ничего вкуснее не пробовал в жизни». Потом проговорила шепотом. «Хотя нет, твоя сперма была ничуть не хуже, может, даже лучше». Его взгляд потемнел, стал тяжелым, почти непроницаемым. Он отложил нож и вилку, и пальцы его медленно сжались вокруг рюмки с наливкой. «Ты знаешь, Ева, а ты ведь сводишь меня с ума не только своей внешностью», — произнес он тихо, так что каждый звук будто прижимал меня к спинке стула. «Еще умом, харизмой, этим острым язычком, который режет точнее любого ножа». Он не улыбался, говорил серьезно, почти жестко, но в его глазах плясали искры то ли гнева, то ли желания. И я поняла, это не просто ужин. Это игра, где он диктует правила. «А теперь поговорим о нас», — добавил он и сделал паузу, чтобы я приготовилась к сокрушительной новости. «Ева, отныне ты живешь у меня, со мной». Я чуть не поперхнулась куском морала, который секунду назад казался воплощением гастрономического блаженства. Вилка замерла в воздухе, а соус внезапно стал напоминать мне по консистенции мое будущее. Густое, сладковато-приторное, но с явной горчинкой где-то на заднем плане. «То есть, как это отныне ты живешь у меня?» — выдавила я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «У меня же есть квартира, и кот, и кактус, который я уже 2 года пытаюсь не засушить». Он отпил воды, не сводя с меня тяжелого взгляда. «Кота привезешь, кактус выбросишь, работу тоже бросишь. Твоя единственная задача теперь я. А скоро будет и...» Он слегка наклонился вперед, и его голос приобрел ту самую властную ноту, от которой по спине пробежали мурашки. «Ребенок». Я отложила вилку медленно, чтобы не воткнуть ее ему в это идеальное лицо. «Во-первых, — подумала я, — да, с ним я чувствую себя ценной, дорогой, желанной. Но это легко, когда ты можешь купить половину города и при этом не моргнуть глазом. Во-вторых, черт, я могу стать богатой, очень богатой. Представляю, как все ахнут, когда я приеду к ним на алом внедорожнике с бриллиантами на капоте. Но это я смеюсь. Просто клише пришло в голову. Но вот есть одно «но». Он даже не спросил моего мнения. Не сказал, как ты на это смотришь. Или, может, обсудим? Нет, он просто постановил. Как король, раздающий указы. «Знаешь, — начала я, набирая в грудь воздух, — мне кажется, ты пропустил этап, где ты предлагаешь, а я томно вздыхаю и говорю: ой, не знаю. Или... там, где я хотя бы делаю вид, что у меня есть планы, мечты и прочая ерунда вроде личного пространства». Он усмехнулся лениво, снисходительно. «Твои планы теперь — это я, Ева. Твои мечты — наш ребенок. А личное пространство...» — он провел пальцем по краю бокала с водой. «У тебя будет целый этаж в моем доме, если, конечно, захочешь там уединиться». Я прикусила губу, чтобы не расхохотаться или не закричать. «А если я скажу, что не хочу бросать работу, что я, например, мечтаю написать репортаж о жизни бездомных людей, тогда я создам благотворительный фонд, которым ты будешь распоряжаться и помогать бездомным и вообще кому угодно», — парировал он без тени сомнения. «Но о репортаже писать не будешь. Ты будешь моей женщиной. Ты уже моя». В голове пронеслось: «Вот же наглец! Красивый, богатый, пахнет дорого и властно, но наглец. Я вздохнула и взялась за вилку с новым решительным видом. «Ладно, допустим, что я чисто теоретически согласилась», — сказала я, накалывая сочный кусок мяса, словно это было не филе, а непробиваемая самоуверенность Волкова. «Так какой срок у этих наших отношений? До тех пор, пока не родится ребенок? Или до тех самых пор, пока не появится более дерзкая, молодая и яркая, которая тебя заинтересует, и ты от нее тоже захочешь ребенка? Что тогда будет со мной? Выставят за дверь с котом в одной руке и ребенком в другой?» Александр отложил вилку, посмотрел на меня с тем выражением, с каким, наверное, подписывает многомиллионные контракты, без улыбки, но с полной ответственностью. «Поэтому ты меня и зацепила, Ева. Моя чуйка никогда не ошибается. Ты умна, задаешь правильные вопросы. Согласен, ты должна иметь гарантии и быть защищена. В жизни может произойти все, что угодно. Не обязательно новая любовь. Меня просто может не стать». Я нахмурилась. Он говорил это так спокойно, будто обсуждал погоду, а не собственную возможную кончину. «Составим брачный договор. В нем все и распишем». Я чуть челюсть не потеряла, а вот дар речи точно утратила. «Брачный?» — выдавила я, чувствуя, как мозг пытается перезагрузиться. «Ты сейчас это... что, предложение мне сделал?» «Да». «Или ты против стать моей женой?» — он приподнял бровь. «Что, я рожей не вышел?» Я захлопала глазами, как будто пыталась отогнать навязчивую иллюзию. Знаешь, я всегда наивно полагала, что предложение руки и сердца от моего мужчины будет хоть немного романтичным, а не таким деловым. «Составим брачный договор». Звучит как угроза от налоговой. Он усмехнулся, и в его глазах мелькнула та самая искра, которая заставила меня одновременно злиться и таять. «Хочешь романтики?» Он протянул руку через стол, коснулся моих пальцев. «Хорошо, Ева, ты сводишь меня с ума. Будь моей женой. А завтра съездим в ювелирный, выберем тебе кольцо с бриллиантом и кольца для брака». «Кольца для брака. Это просто жесть». Звучало отвратительно. Я фыркнула, но пальцы сами потянулись к его ладони. «Наверное, это самые странные отношения», — пробормотала я. «Это значит, да?» — спросил он. «Это значит, что я подумаю».